Я читал и чувствовал, как по телу разливается тепло. Имея капиталы корбеттов, это возможность построить империю, не только на золоте, но и на логистике. Кто контролирует транспорт на севере, тот контролирует все. Я много читаю про грузоперевозки сейчас, про суда. Это оказалось удивительно интересно, совсем не похоже на скучные дела с поместьем. Мне бы хотелось к тебе, но мистер Дэвис говорит, что пока это невозможно, нужно закончить все здесь. Но я обязательно приеду, Итан, как только смогу, жди меня. Так, этот порыв жены декабристки надо остановить. Нечего Марго делать здесь, она уже достаточно наприключалась в горах Вайоминга. Посылаю тебе свежие русские газеты, как ты просил. Нашел ли ты там что-нибудь интересное? Я сама почти ничего не поняла, столько странных имен и мест. Но говорят, у них там был большой праздник, коронация нового царя. Письмо заканчивалось словами любви и поцелуями. Т.Е., внизу были следы помады, натуральные почтовые поцелуи. Я аккуратно сложил его. Маргарет, такая далекая, такая верная и такая богатая. Затем я взялся за остальные письма. Их содержание было схожим. Тревога за нас, новости поместья, описание ее новой жизни, изучение бумаг, общение с адвокатами, скука светской жизни, мечты о будущем, о нашей совместной жизни. Ее интерес к моему делу рос с каждым письмом. Она действительно вникала в эти грузоперевозки. Моя идея о транспортной компании, кажется, увлекла ее не меньше, чем меня самого. Это хорошо. Общее дело укрепляет отношения, особенно, когда в него вложены ее деньги. Наконец, я взялся за газеты. Пачка Санкт-Петербургских ведомостей и Московских ведомостей. Апрельские, майские, июньские номера, ведомости. Я принялся быстро листать, пробегая глазами заголовки. Политика, Балканы, Англия, Франция, объявления, криминал. А вот и она, коронация Николая II, май. Большие статьи, описание торжеств, парадов, портреты императора, императрицы, детали церемонии в Успенском соборе, банкеты, празднества по всей стране. Я листал дальше, ища то, чего боялся больше всего. Ходынка, давка на народном гулянии, тысячи жертв, кровавое начало царствования, страница за страницей, ничего, ни единого упоминания о трагедии. Праздник, радость, ликование народа, раздачи коронационных подарок не было вообще, отменили. Я откинулся на спинку стула, выдохнул, сработала, моя дурацкая, наглая телеграмма из Шайена, или просто совпадение, неважно, главное, что этого не случилось, не было этой черной страницы в истории России, не было тысяч невинных жертв. Я почувствовал огромное, всепоглощающее облегчение, часть моей прошлой жизни, часть того, что я знал, что должно было произойти, изменилось. Я изменил это, или это просто другая ветка реальности, какая разница, главное, их нет. Тысячи людей не погибли в той бессмысленной давке. Не будет уже стиха Бальмонта: кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. На душе стало намного легче, я могу менять историю. Время писать ответ Маргарет. Я взял чистый лист бумаги, макнул перо в чернильницу. Моя дорогая, любимая Маргарет, начал я, получил твои письма и газеты. Не представляешь, как я был рад весточке от тебя, и как волновался за тебя и за исход суда. Слава Богу, все разрешилось благополучно. Поздравляю тебя от всего сердца с вступлением в наследство. Уверен, ты будешь достойной хозяйкой всего этого и приумножишь капиталы семьи Корбетт. Тонкая лесть не помешает, продолжим. С Артуром все хорошо, он здесь, в целости и сохранности. Пережил вместе с нами небольшие приключения, поиск золота в озере Небесном, встреча с дикими индейцами. Детали этой встречи в виде снайперской дуэли я решил опустить. Был напуган, но держался молодцом. Сейчас учится управляться с рыбацкими сетями, у нас тут рыба видимо-невидимо. В общем, становится настоящим мужчиной. Я за ним присматриваю, не волнуйся, он в надежных руках. Я решил пока не вдаваться в детали его появления на борту, его храбрости на Класке или его первой встречи со смертью. Это потом. При личной встрече. Новости Доусона. Это отдельная история. Коротко, мы на пути к успеху. Даже больше, успех уже здесь. Золото найдено. Много. На Эльдорадо. Это название ручью, рядом с поселком. И там золото даже больше, чем я надеялся. Мы активно ведем работы, и первые результаты впечатляют. Поселок строится, люди прибывают. Твое предложение о партнерстве, Маргарет, это гениально. Именно то, что нам нужно. Транспортная компания – Это ключ к будущему здесь. Без надежного сообщения мы не сможем развиваться. Нам нужны новые суда. Как только Дева вернется из Святого Михаила, я отправил Калиба за припасами и углем, я отправлю ее сразу в Портленд. Калиб знает, какие суда нам нужны, пароходы, грузовые шхуны, баржи. Он поможет тебе с выбором и покупкой. Сразу же приступайте к этому. Время, деньги, здесь, на севере, это правило работает как нигде. И еще одна мысль. С адвокатом Дэвисом посоветуйся. Мысли глобально. Возможно, нам стоит купить банк, или, по крайней мере, контрольный пакет акций в каком-нибудь небольшом, но перспективном банке. Свое дело, свои финансовые потоки, свое хранилище для золота. Это даст нам больше гибкости. Прошу тебя, обдумай это. Купить банк? Год назад я сам бы посмеялся над этой мыслью. А сейчас я знал, что очень скоро у меня будет достаточно золота, чтобы это стало реальностью. Русские газеты. Большое спасибо, что послала. Прочитал. И знаешь, очень обрадовался. Коронация прошла прекрасно. Никаких неприятностей не случилось. Это очень хорошая новость для России. И для меня лично. Маргарет, здесь сложно. Жизнь суровая, но она настоящая. Я скучаю по тебе. По твоим письмам чувствую, как сильно ты изменилась. Стала сильнее. Это хорошо. Нам предстоит построить не только город, но и нашу жизнь. Она не будет прежней, но я уверен, она будет счастливой. Люблю. Целую. Твой Итан. П.С. Артур просил передать, что шлет тебе самые горячие приветствия. С ним все в порядке, честное слово. П.П.С. чуть не забыл. Мне требуется срочно нанять несколько горных инженеров, которые разбираются в золотодобыче. Требуется твоя помощь. О требованиях к этим специалистам напишу отдельно. Я запечатал письмо, отложил в сторону, чтобы отправить с ближайшим пароходом вниз по реке. Чувствовалось, что с этим письмом я закрыл некий этап. Этап неопределенности и финансовой нестабильности. Этап, когда я зависел от случая и милости судьбы. Теперь у меня был план, была поддержка, было золото. Август выдался не только дождливым, но и сверхприбыльным. Я даже не представлял масштабы золотой лихорадки до тех пор, пока мои лопаты и кирки, привезенные в первый рейс Девы, не начали покупать по $100 за штуку. А ведь этот инструмент стоил в Портленде сущие копейки. $0.5 максимум. Жизнь на Эльдорадо кипела, несмотря на погоду. Ручей с берегами был распахан от и до. Сотни старателей, пришедших из Фортимайл, Сёркла и других поселений севера, работали как одержимые. Вгрызались в землю, рыли шурфы, таскали тачки с гравием к промывочным лоткам. Визг лопат, стук кирок, шум воды, крики, ругань – все это сливалось в один нескончаемый гул. На каждом из моих участков, включая Прис-Оливии, работало уже с полдюжины работников, староверы, старатели, которых я нанял за зарплату. С Магданеллом я договорился на ту же долю, что и Элофом и людьми Кузьмы, четверть всей дневной добычи. Регистратор, как мне кажется, даже был удивлен, что я не запросил больше. Но мне было важнее остаться в хороших отношениях с чиновником. Ведь впереди были выборы мэра Доусона и официальная регистрация поселка в канадских органах власти. К середине августа я стал долларовым миллионером. Это не было какой-то абстрактной цифрой на банковском отчете. Это был осязаемый, тяжелый металл, который я взвешивал и пересчитывал раз в сутки. 60 тысяч унций. Почти 2 тонны золотого песка. Я забил им одну кладовую под салуном, начал забивать вторую. Килограммы золотого песка и самородков, которые каждый вечер привозили с ручья, пересчитывали, взвешивали, ссыпали в крепкие мешки, запечатывались сургучом с указанием веса. И, конечно, я трясся над ним, как Кощей над златом в мультике «Два богатыря». И чем дальше, тем больше. В Доусоне не было секретом, кто отхватил самые лакомые участки на Эльдорадо и впадающих ручьях. В палатках по всему поселку жили сотни старателей, которые не успели. Периодически, подчиняясь каким-то слухам, они срывались с места, неслись, то к небесному озеру, то еще куда-то, но потом, уже разочарованные, возвращались и пили как не в себя в салуне. Участились драки, кражи. Меня пока спасали баннаки, запрет проносить в салун оружие, да и моя репутация ганфайтера. Плюс полиция. Мы, наконец, обзавелись собственными шерифами. На ручье и в Доусоне постоянно присутствовали констебли северо-западной конной полиции. Сержант Фицджеральд, вернувшийся с Фортимайл после сдачи арестантов, тут же приехал сюда, в центр событий сразу с несколькими коллегами. Красные мундиры мелькали среди палаток и шурфов, пытаясь поддерживать порядок. Они следили за соблюдением границ участков, разбирали мелкие споры, пресекали откровенный криминал. Их присутствие было необходимо. На ручье, где крутились такие деньги, стычки и конфликты вспыхивали постоянно. Жадность она разъедала людей изнутри. Я же озаботился строительством полицейского участка и почти сразу, собственной почты. Как мне намекнули, Тфортимайл уже тянут линию телеграфа, что мешает ее довести до Доусона. Но нужна своя почтовая станция. Народу становилось все больше. Тысячи старателей шли со всей Аляски и Канады. По Юкону плыли пароходы, лодки, плоты, нагруженные людьми, грузом, надеждами. Шли пешком по берегу, шли в Доусон, а оттуда, на Эльдорадо, на соседние ручьи. Возбуждение росло с каждым днем. Каждый прибывший привозил новые слухи, новые истории. Но пока это были только те, кто уже был на севере, кто знал Юкон и был старожилом. А впереди, впереди были они, Чичика с большой земли. Те, кто узнает о золоте не из слухов, а из газет. Когда новость доберется до Сиэтла, до Сан-Франциско, до Чикаго, до Нью-Йорка. Когда мир прочитает про Эльдорадо. Вот тогда начнется настоящее безумие. Тысячи превратятся в десятки тысяч, в сотни тысяч. И все они ринутся сюда, на этот затерянный в северной глуши уголок. И кинутся сюда поздней осенью и зимой. Сколько из них погибнет на перевале Чилкут, на озерах. И ведь поедут с семьями, взяв жены даже детей. Я с ужасом представлял эту картину и понимал, что ничего с этим поделать не могу. Написать письма в редакции газет с предупреждением, но кто меня будет слушать, да и когда эти послания дойдут. Впрочем, поразмыслив, я все-таки потратил время на письма, даже в Оттаву послал. Моя совесть будет чиста. В последних числах августа в Доусон пришла дева, глава 20. Встречать деву высыпал на берег почти весь поселок, даже те, кто имел мало отношения к нашей экспедиции. На баке стоял Калиб, махал мне рукой. Шхуна, попыхивая трубой, подошла к нашему временному причалу. Матросы бросили швартовые. Я бросился по трапу на палубу одним из первых. «Калиб, как ты, что так долго?» Финниган улыбнулся, пожимая мне руку. «Итан, поздравляю. Слышал про ваше золото. Вся Аляска гудит. Да, нашли жилу. Что у вас случилось? Полтора месяца прошло. Течь обнаружилась в трюме. Искали долго. Пока нашли, пока ремонтировались. А так, быстро обернулись», — ответил капитан. «А в Святом Михаиле повезло. Стоял там пароход Бенкрофт из Сиэтла, с товарами и с людьми. Быстро перегрузились. Взял все, что просил. Стекло, динамит». Он понизил голос. «И нашел человека, Итан. Специалиста. Специалиста, я заинтересовался. Кого? Судового врача», — улыбнулся капитан. «Согласился на твое предложение. Прямо на борт у Бенкрофта его и переманил. Помог ему с расчетом. Заплатил аванс, как ты велел». Мои глаза забегали по палубе. Среди ящиков, мешков, новых тюков с товарами я увидел его. Человек в аккуратном, хоть и помятом костюме. Невысокий, худой, с острым, умным лицом, в очках. Рядом с ним стоял врачебный чемоданчик с красным крестом. Я поспешил к нему. «Доктор Итан Уайт, местный староста, доктор Эдвард Стерлинг». Он протянул мне тонкую руку. Пожатие было уверенным, хоть и не сильным. «Рад, наконец, познакомиться, мистер Уайт. Много о вас слышал». Мы отошли чуть в сторону. «Что вы слышали?» — спросил я, с любопытством. «Что вы строите город в глуши, что не боитесь трудностей, что платите золотом и вам нужны руки. В прямом и переносном смысле. На борту Бенкрофта меня заинтриговали вашим проектом. Ну и деньги, конечно. Один ваш аванс больше, чем моя месячная зарплата судового врача. Что вы умеете, доктор Стерлинг? Где учились?» «Закончил университет штата Пенсильвания, медицинский факультет», — ответил он. «Практиковал в Филадельфии, потом решил сменить обстановку. Поработал в армейском госпитале, последний год служил корабельным врачом». Капитан Финниган очень убедительно описал перспективы вашей экспедиции. Он посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Я хирург, мистер Уайт. Неплохо справляюсь с огнестрельными и ножевыми ранениями, переломами, ампутациями. Знаю толк в инфекционных заболеваниях, цинге, тифе. На севере это особенно актуально. Могу принимать роды, хотя это не моя основная специализация. Взял с собой небольшой, но вполне достаточный запас медикаментов и инструментов». Его слова звучали обнадеживающе. «Хирург, на Юконе. Это была не просто удача, это был подарок судьбы. Я вспомнил перевязанную руку Хендерсона, разбитую голову Джима. Без врача здесь было не выжить. Нам еще повезло, что пока ничего серьезного не случилось. Доктор Стерлинг, вы именно тот человек, который нам нужен. Предупреждаю, придется много заниматься обморожениями. На носу у нас зима. Я готов обеспечить вас всем необходимым. Построю отдельный дом под госпиталь. Помощников найдем. Добро пожаловать в Доусон. Врач в поселке. Это была отличная новость. Я спустился на берег, где уже шла разгрузка. Староверы, под руководством Кузьмы, сновали, таская ящики. «Кузьма, Иван!» — крикнул я. «Отличные новости!» Прибыл доктор. Староверы загудели, кто-то даже перекрестился. Наличие врача — это серьезно. Осталось построить церковь, почту и можно жить. Разгрузка шла споро. Продовольствие, стекло, новые инструменты, динамит — его выгружали с особой осторожностью. Среди груза я увидел и то, что заказывал: керосин в бочках, новые лампы, скобяные изделия, ткани в рулонах и большую партию спиртных напитков. Не виски, а скорее, контрафактную водку, что гнали в Святом Михаиле. Для самых отчаянных это была плохая идея, но я не мог полностью отказаться от продажи алкоголя. Это был источник дохода и способ контролировать ситуацию. В самый разгар разгрузки, когда я руководил перемещением ящиков, ко мне подошла группа людей, в основном женщины, одетые добротно, хоть и не по-городскому. На их лицах читалась усталость, но и решимость. Рядом с ними стояла пара знакомых старателей, смущенные и нервные. Мнут шляпы, смотрит на разгрузку девы. «Мистер Уэйт», — выступила вперед невысокая, крепкая женщина с квадратным лицом и собранным пучком полуседых волос. «Я Роза Уинтфорд, мы из Сёркла. Наши мужья, отцы, братья пришли сюда за золотом, а мы с ними». Я кивнул, ожидая, что будет дальше. «У нас дети, мистер Уэйт», — продолжила женщина, ее голос был твердым. «Их тут уже полтора десятка, а будет больше. Им нужна школа и учитель. Делегация женщин. Я ждал их, но не так скоро. Это означало, что сюда пришли не только авантюристы-одиночки, но и вполне коренные жители Юкона. Это меняло дело. Город требовал инфраструктуры. Школа», — повторил я, обдумывая и беря паузу. «Школа – это серьезно. Постройка, учителя, учебники, расходы, но и возможность. Возможность заручиться поддержкой семей. Семейные люди – это стабильность, это будущее. Мы готовы сами работать в школе первое время», — сказала другая женщина. «Арифметика, английский язык, закон Божий, но город должен помочь», — твердо произнесла Роза, — «выделить нам дом». Я посмотрел на женщин, на их уставшие, но полные надежды лица. Вот он, шанс, построить не просто салонные склады, а настоящий город, с семьями, с детьми, со школой. «Я понимаю вас, миссис Уинтфорд, мы уже начали строить церковь. Как только закончим, сразу займемся школой, думаю». «Церковь?» — восклицательные и вопросительные знаки, — прервала меня Роза, — «это та, которая сектантов, схизматиков. Нет, нам такая не нужна. Черт, еще религиозных розней мне тут не хватало. Надо как-то аккуратно». «Поаккуратней, миссис Уинтфорд. Канада и Штаты – свободные страны. Каждый может молиться тем богам, которым хочет и как хочет». Мы померились взглядом с Розой. «Вроде бы я выиграл, а теперь пилюля горькая. Но я не против, чтобы вы построили ту церковь, которую вам угодно. Доусон выделит землю. Бесплатно. Я должна построить. Ну не я же». Я сделал паузу, обводя взглядом толпу, которая все больше увеличилась, и тех, что прибежали с ручья. «Это была моя аудитория. Вы же знаете, что этот поселок только строится. Причем за мои деньги». «Ага», — подействовало. «Чтобы размежевать землю официально, записать ее в кадастр Канады, нам надо выбрать мэра». Коротко рассказал, как инкорпорированное поселение превращается в обычное, какие нужны документы, как все работает. «Я готов взять на себя эту ответственность, все правильно оформить, но мне нужна ваша поддержка». Посмотрел прямо на женщин. «Выборы мэра, как хотите, это первый шаг. Если вы, жители Доусона, проголосуете за меня, если вы доверите мне управление этим городом, я обещаю вам, у вас будет школа прямо сегодня, и я найду учителя». По толпе прокатился гул. Старатели переговаривались. Женщины смотрели на меня, оценивая. Это была политика в чистом виде. «Я предлагал сделку». «Выборы?» — переспросил кто-то из старателей. «А когда?» «Назначим дату. У всех будет возможность высказаться. А пока, миссис Уинтфорд, размещайтесь в крайнем доме. Места там пока немного, Парты я закажу сделать столярам, печка там есть. Женщины поблагодарили меня, с облегчением вздохнули. Школа, это было для них главное, а для меня главное было продлить центральную улицу дальше. Из 8 построенных домов, не считая салуна, один отходил под школу, еще один я планировал отдать полиции и почте. 2 здания хотели выкупить себе под временные общежития староверы. Золото с участков у них были, тут я проблем не видел. Проблема была в упавших темпах строительства, но и она должна была решиться. Кузьма обещал послать весточки по поселкам старообрядцев. Плюс я навербовал отдельную бригаду их неудачливых старателей, благо финансы позволяли. Тем временем в Доусоне продолжался хаос. Новые старатели прибывали каждую минуту. Они ставили палатки вплотную друг к другу, рубили лес без разбора, копали ямы где придется. Никакого плана, никакого порядка. Это было то самое хаотичное строительство, которого я боялся. Шалаши и хижины теснились так плотно, что иногда между ними нельзя было даже пройти. Костры разводили прямо везде, где попало. Бревна и ветки тоже валялись повсюду. Это была идеальная картина для пожара. Одного случайного искры, одной опрокинутой лампы хватило бы, чтобы уничтожить все. «Эй, эй вы!» — крикнул я, обращаясь к старателям, которые спешно вбивали колья под свою новую хижину. «Вы что делаете? Тут же гореть все будет!» Старатели, грязные и усталые, подняли головы. «А тебе-то что?» — огрызнулся один из них, молодой парень с черными от земли руками. «Строю где хочу, а других подумай». Я подошел ближе. «Вы видите, как вы строите? Вплотную, без проходов. Если вспыхнет, никто не успеет спастись. Огонь перекинется мгновенно». «Да ладно тебе пугать», — махнул рукой другой. «На моем золото и уедем. А если не на моите?» — я повысил голос. «А если зима застанет, а если пожар, вы все сгорите заживо. Все». Я чувствовал, как поднимается гнев. «Это не просто глупость. Это преступление. Преступление против здравого смысла, против безопасности». Я вспомнил свой план города. «Широкие улицы, пожарные разрывы. Слушайте сюда», — сказал я громко, чтобы слышали все вокруг. «Я староста этого поселка, и я требую порядка. Никакого строительства ближе, чем на 5 ярдов от соседней палатки или хижины. Никаких костров без выложенного из камней очага, и никаких свалок мусора и веток вокруг». Старатели уставились на меня. Кто-то засмеялся. «Требует он. А кто ты такой? Сам такой же. Я тот, кто привез сюда людей, кто начал строить этот город», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипело. «И кто будет здесь устанавливать правила? Или я сделал шаг вперед, или вы все сгорите к чертовой матери». Ситуация снова накалялась. Старатели начали подниматься, их лица становились угрожающими. И тут я увидел знакомую фигуру. Алов. Он возвращался с Эльдорадо, его лицо сияло. «Что тут за шум, староста?» — крикнул он. Я быстро объяснил ему ситуацию. Гигант послушал, кивнул, его улыбка исчезла. Он подошел к старателям, которые собирались на меня наброситься. «Эй, Чичика!» — пробасил он. Голос его был громовым, но на этот раз, без всякого веселья. «Слушайте, что вам мистер Уэйд говорит?» «Он дело говорит. Я видел, как горит сороковая. Если вспыхнет, вы даже выскочить ночью не успеете. Угорите». Он наглядел их, его глаза были серьезными. «Староста дело говорит. Порядок нужен». Слова Элофа, его авторитет, его устрашающий вид подействовали. Старатели замялись, переглянулись. Нехотя, с ворчанием, старатели начали переставлять свои палатки, отодвигать их друг от друга, разбирать свалки из веток и досок. «Ладно», — пробормотал один из них, — «может, ты и прав». Я облегченно выдохнул. «Кризис миновал. Временное перемирие. Размечу участки для хижин», — крикнул я. «Будете ставить их по моему плану». Это было жестко, но необходимо. Установить правила сразу, пока их мало. Время летело. Лето на Юконе короткое. А тут, казалось, осени и вовсе не предполагается. Сразу после дождливого августа, в сентябре начались заморозки по ночам. Река становилась холоднее, деревья на холмах резко пожелтели, начался листопад. Вместе с первым снегопадом, снег валил крупными хлопьями, ветер завывал, пронизывая до костей. За несколько часов все вокруг стало белым. Наши недостроенные дома, палатки, лесопилка, все покрылось снежной шубой, которая, правда, почти сразу растаяла, но для меня это стало сигналом. Пора отправлять деву в Портленд. Сразу после того, как закончили возить грузы на ручей, начали грузить золото. Капитан, глядя, как банники затаскивают мешки на палубу, впал в глубокую задумчивость. «Итан», — пробормотал он, его обычно невозмутимое лицо было поражено. «Сколько там?» «Много, Калиб, очень много. Я не стал называть цифры. По моим подсчетам, мы намыли уже больше 2 тонн. Это было настоящее богатство. Богатство, которое могло изменить мир». Загрузка заняла остаток дня. На всякий случай, чтобы моряки не расслаблялись и не глазели по сторонам, я их занял учениями. По свистку Калиба, они высыпали на палубу, расчехлили Максим, вооружались ружьями. Потом провели противопожарные учения. На этот рейс я ставил слишком многое, чтобы допустить какие-то случайности. В день отплытия, я провел выборы мэра. Просто ради того, чтобы команда тоже проголосовала, утвержденных списков жителей не было. Галочку или крестик в бюллетене мог, кто угодно. Административный ресурс в действии. К моему удивлению, против меня выдвинулось сразу 2 кандидата. И одна из них была Роза. И это вызвало скандал. Женщины в Канаде все еще не имели права голосовать и быть избранными на местных выборах. Из 40-й мили приплыл Макдонелл, собрал старателей. «Если в бюллетенях останется миссис Уинтфорд», — предупредил он всех, — «выборы будут признаны недействительными». Мне пришлось выдержать целую битву с женской делегацией, которая протестовала против самоуправства, а еще провести воспитательную беседу с мужем Розы. Мистер Уинтфорд оказался натуральным каблуком, что мямлил, поглядывая в сторону салуна, куда ушли его товарищи. Вся эта ситуация ему была сильно не по душе. Наконец, подсчитали бюллетени, я победил с убедительным отрывом. 2 с лишним тысячи человек, в Доусоне и на Эльдорадо, проголосовали за меня, я получил официальный мандат. Тут же, не отходя от кассы, мы с Макдонеллом составили все необходимые документы по поселку. В земельный департамент в Оттаве, юконскому комиссару, запросили приезд кадастрового инженера, а сразу всей бумажной канители, я передал Александру его золото с призового участка. Вышло на 300 тысяч долларов, громадная сумма для чиновника. «Теперь у Оливии есть большое приданное», — пошутил я, «она может претендовать на самые выгодные партии в столице». «Итан, как раз я хотел поговорить с вами насчет дочери», — регистратор замялся, «у меня состоялся с ней неприятный разговор». «На какую тему?» «Напрягся я, она хочет переехать в Доусон. Дескать, тут наш участок рядом, надо за всем следить. Но вы же понимаете, что это только повод». «Не понимаю». «Оливия влюбилась в вас». Я напрягся. Несколько последних встреч девушка и правда на меня смотрела не отрываясь, краснела, когда я к ней обращался. И в целом я ощущал какие-то флюиды между нами. «Александр, у меня есть невеста в Портленде. Мы обручены». Прямо груз с души, Макдонелл свернул самокрутку, закурил. «Поймите, я знаю, насколько вы теперь богаты теперь, но Оливия не подходит на роль супруги Нувариша. Она, чиновник, начал мне рассказывать свою жизнь. Смерть супруги во время родов, тяжелая жизнь на фронтире. Принять швартовы», — скомандовал Финниган, отсалютовал нам дымящейся трубкой. Дева дала длинный прощальный гудок. «Я все понимаю, Александр», — заверил я Макдонелла, — «я помахал кепкой команде, на мой счет вы можете быть спокойным. С Оливией я поговорю». «Не надо, я сам», — быстро произнес чиновник, — «тут очень деликатный вопрос». Дева медленно отошла от причала, дала еще один гудок. Силуэт ее постепенно уменьшался. Дым из трубы вился на ветру. Я стоял на берегу, смотрел, как она исчезает вдали. «Теперь мы увидимся с Финнерганом и командой на ранее, чем через 1/2, а то и больше. Вернется ли дева, дойдет ли до Портленда, я не знал. Я только стоял и смотрел ей вслед, пока она окончательно не скрылась из виду за поворотом реки». Глава 21. После того, как северная дева скрылась из виду за излучиной Юкона, оставив меня стоять на берегу с ощущением внезапной пустоты, жизнь в Доусоне не остановилась. Наоборот, она забурлила с новой силой. Шхуна увезла большую часть нашего золота, наши надежды на будущее, но оставила здесь продукты, товары, инструменты. Стройка забурлила с новой силой. Мы начали возводить 2-ю улицу города, здание мэрии и еще 1 салун. Двери северного мамонта были открыты с утра до ночи, 2 рулетки крутились безостановочно, принося мне большие доходы. Золотой песок, намытый за день, прямо с ручья несли сюда, вкладывали в мой бизнес, в мой город. Джазая справлялся с ролью директора, ему в помощь мы наняли 2 барменов, 4 официантов, вышибалу, ну и несколько помощников крупье в игровой зал. За ними приходилось следить очень внимательно, поле для махинаций, особенно за картежными столами, было огромно. Самый простой трюк, за которым мы застали первого же нанятого крупье, воровство фишек у пьяных клиентов и обналичивание их через друзей и знакомых. За салуном росли новые бревенчатые срубы, жилые дома, склады. Неудачный старатель, Томас Блейк, бывший учитель, охотно согласился взять на себя обязанности временного преподавателя, пока не найдется кто-то более квалифицированный. Он даже составил первое расписание занятий для полутора десятков детей. Другое здание отводилось под полицейский участок и будущую почту. Я торопился, нужно было успеть построить максимум до наступления настоящих холодов. Особенно я гнал бригады с лесозаготовками. Нам нужно было много дров отапливать дома. Полицейские, прибывшие с сержантом Фицджеральдом, разместились пока в одной из комнат салуна и на соседнем складе, где мы сделали обезьянник. Они патрулировали ручей, Доусон, пытаясь держать в узде растущий криминал. Убийство старателя Гиллина Эльдорадо, к сожалению, оказалось не последним. Стычки, кражи, пьяные драки – это стало повседневностью. Сержант Фицджеральд, несмотря на все усилия, не мог быть везде одновременно. А еще я четко понимал, что нам нужен свой судья. Невозможно всех преступников этапировать в сороковую милю, особенно по мелким преступлениям. Залетчики вполне могли мести мостовые, которые мы тоже выкладывали из дерева, очищать выгребные ямы. Короче, воспитание через труд. 100 лет пройдет, общественные работы будут по-прежнему важным элементом наказания. В один из таких дождливых, слякотных дней, когда я составлял списки необходимых для строительства материалов, вел подсчет золота, которое привозили с ручья, я уже не мог туда ездить каждый день, поручил вывозить металл Кузьме и банкам. В Доусон прибыл очередной пароход. Это было торговое судно, идущее вверх по Юкону. Я взял за привычку встречать самые крупные суда, контролировать обстановку. Быстроходная Мэри привезла товаров для аляскинской компании, кучу новых старателей из Сёркла и вместе с ним. С парохода сошли двое. Один, здоровенный мужик, просто гора мяса, едва помещающийся в проходе по трапу, выше Элофа, шире в плечах, одет в прожженную куртку, из-под которой виднелась грязная фланелевая рубаха. Лицо, круглое, потное, с густой черной бородой и копной темных, растрепанных волос. Глаза маленькие, словно щелочки, но цепкие. За ним, сгибаясь под тяжестью, шел худощавый парень, тащивший какие-то металлические ящики. Грузчики с парохода, кряхтя, выгружали с палубы массивные, закопченные горны, наковальню, связки инструментов, клещей, молотов разного размера. Это была кузня, целая, со всем оборудованием. Мужик, выгрузившись, обвел взглядом поселок, остановил взгляд на мне. Видимо, ему указали, кто тут главный. Он направился прямо ко мне, тяжелой, уверенной походкой. Я почувствовал себя карликом рядом с ним. «Мистер Уэйт», — пробасил он. Голос был низким, словно с дна бочки. «Говорят, вы тут новый мэр, Итан Уэйт, верно? Чем могу быть полезен? Я кузнец, зовут меня Руди». Мужик явно с трудом соображал, слова будто выдавливал из себя. «Мы с Дэном», — кузнец кивнул на худощавого из Сёркла, — «слыхали, что тут город строится, работы много. Нам кузнец нужен, это точно», — кивнул я, — «но место, все лучшие участки уже заняты под строительство. Готовы встать вон там, дальше на холме?» Я показал вырубку, откуда мы недавно переместили лесопилку. «Кузня прямо в городе, шум и риск пожара, оно мне надо?» Мы еще даже не доросли до собственной пожарной команды. Я видел, как глаза Руди сузились. Он оглядел место, наши 1,5 улицы. «У меня все с собой, и горны, и наковальня. Дом и кузницу мы сами поставим, умеем по дереву тоже». Он стоял, словно скала, думал. Его помощник застыл рядом, ожидая распоряжений. «Какой еще налог будет?» — громко шепнул на ухо кузнецу Дэн. Пришлось обсуждать прямо на причале налоги, городские правила. Вроде бы смог убедить новых жителей в больших перспективах Доусона, даже предложил сложить оборудование на одном из своих складов, заглянуть в салун. И вот зря я это сделал. Мамон гудел, как улей. Запах пота, виски, дыма, пьяные голоса. Руди, войдя следом за мной, мгновенно приковал к себе внимание. Его размеры рядом с ним даже гризли выглядел не столь большим. «Вот это да!» — воскликнул кто-то. «Гора идет!» — пьяный голос из угла. «Эй, гора, давай на руках, покажи, какой ты сильный!» Я увидел, кто крикнул. «Алов, Он сидел за столом с приятелями, явно уже прилично подвыпивший. Его глаза сверкали. Опять начинается. Хорошо, что хотя бы револьверы теперь сдают на входе. Я глянул на пояс кузнеца и его помощника, успокоился. Новички не были вооружены. Руди не стоит. Попытался остановить его я, но кузнец уже все расслышал. Он повернул голову в сторону Элофа. Его маленькие глаза внимательно посмотрели на норвежца. Потом он подошел к столу. На руках, пробасил он. Давай, Алов, радостный, тут же перекинул тарелки и стаканы за соседний стол. Народ быстро расчистил пространство. Собралась толпа. Алов был известен как силач в Доусоне. Мало кто мог с ним сравниться. Что нам продемонстрирует Руди? Они сели друг напротив друга. Руки на столе, локти прижаты. Руди взялся за руку Элофа. Ладонь кузнеца полностью скрыла ладонь норвежца. Ручища у кузнеца была просто нечеловеческой. Я выпендрился, выстрелил из кольта. Гонг. Народ заорал. Они начали. Элоф напрягся, мышцы его перекатывались. Он пытался сдвинуть руку Руди, хоть на миллиметр. Кузнец сидел невозмутимо, словно и не боролся. Его рука даже не дрогнула. На лицах собравшихся читалось изумление. Потом, разочарование. Алов, их чемпион, не мог ничего сделать. И тут Руди медленно, без видимого усилия, начал опускать руку норвежца. Плавно, неумолимо. Алов кряхтел, краснел, напрягался изо всех сил. Но было бесполезно. Рука силача коснулась стола. Победа Руди была полной, бесспорной и немного унизительной для Алова. На несколько секунд наступила тишина. Потом раздались редкие аплодисменты. Алов, задыхаясь, поднял голову. Его лицо было красным и злым. «Ты жульничал», — выдохнул он. «У тебя вторая рука, ты ее использовал». Захватил за стол. «Встань и повтори, если мужик», — крикнул кто-то из приятелей Элофа. Руди медленно поднялся, не говоря ни слова. Его маленькие глаза смотрели прямо на Элофа. «Эй, ты!» — воскликнул еще кто-то, явно подвыпивший, и кинул стакан в кузнеца. Стакан пролетел мимо, разбился о стену. И тут началось. Пьяные крики, ругань. Кто-то толкнул Руди. Кузнец повернулся, его огромный кулак метнулся к нападавшему. Удар был таким, что старатель отлетел на пару ярдов, сбив со стола бутылки и стаканы. Все смешалось. Пьяная, бессмысленная драка. Я бросился в толпу, пытаясь разнять. Орать бесполезно, нужно применять силу. Толкнул одного, увернулся от удара, сбил подсечкой Элофа. Тот полетел на пол, попутно, словно шар в боулинге, роняя дружка Дива. «Зови полицию!» — крикнул я Джозе Фицджеральда. Долго ждать нашей конной кавалерии не пришлось. Сержант был в салуне уже через минуту. Благо сидел в соседнем здании. Уже вместе мы принялись растаскивать дерущихся. Фицджеральд умело, профессионально, я — хаотично, но напористо. Руди, словно медведь, отбрасывал от себя людей, не столько бил, сколько отпихивал. «Прекратить! Северо-западная конная полиция!» — орал сержант. Постепенно, с трудом, мы навели порядок. Несколько человек лежали на полу, стонали. У кого-то разбита губа, сворочена челюсть, у кого-то синяк под глазом. Ну теперь нашему новому доктору прибавилось работы. Алов сидел за полу, держась за голову. Вот поэтому, Итан, Фицджеральд вытер пот со лба. Вот это именно поэтому, нам нужна нормальная тюрьма. Мой офис уже забит пьяницами, дебоширами, ворами. Я кивнул, он был прав. Это была явно не последняя драка. Руди подошел ко мне, к сержанту. Его лицо выражало сожаление, смущение. Я не хотел, пробасил он. Они сами начали. Все видел, подтвердил я Фицджеральду. Но за вами, Руди, все равно должок теперь. Кузнец потупил взгляд, потом поднял голову. Я в качестве извинения, мистер Уэйт. Я готов что-нибудь сделать. По металлу, для поселка, для вас. Что скажете? Любая работа. За мой счет. Я задумался, что можно заказать кузнецу. Подковы, инструменты, скобяные изделия. Все это нужно. Но самое главное – золото. Его много. Ручей Эльдорадо богат, притоки тоже. Но мыть его вручную – долго, трудоемко, медленно. А если? Мне нужна драга. Землесосный снаряд. Машина, которая засасывает породу со дна ручья, промывает ее и выделяет золото. «Руди», — сказал я, — «можете сделать драгу?» Кузнец посмотрел на меня, в его маленьких глазах мелькнул интерес. «Землесосную драгу? Большую? Небольшую? Для ручья? Паровой двигатель? Насос? Промывочный желоб? Я не знаю всех деталей, но мне привезли технические журналы. Сможете разобраться?» Глядя, как вытаскивают Элофа, Я повел кузнеца в свой кабинет на втором этаже, достал майский номер журнала «Американская техника и промышленность». Там была статья о современных золотодобывающих машинах. Драги были в их числе. Руди склонился над журналом. Его огромные пальцы водили по тексту, по чертежам. Он не выглядел инженером, но в его взгляде была сосредоточенность мастера. «Паровик нужен мощный», – пробормотал он. «Двухпоточный спиральный насос, жёлоб вибростал, или просто шкура?» «Наверное, шкура проще», – ответил я. «А вот паровик, насос, трубы, клапаны, какие-то механизмы. Это придется заказывать в Сиэтле или даже в Сан-Франциско. Сможете по чертежам понять, что именно?» «Составить список?» – Руди задумался. Чесал бороду. «Понять смогу, сделать тоже, но железа такого у меня нет, и паровик это не в кузне ковать, это заводская работа, нужно инженера звать, монтировать все, я понимаю, вы сделаете каркас, жёлоб, все по металлу, что сможете, и список деталей, которые нужно заказать, составлю», кивнул он. «Это интересно, не просто подковы ковать, это будущее, Руди, всего города». Мы сидели еще долго, обсуждая детали. Кузнец задавал вопросы, я отвечал, насколько мог, опираясь на свои скудные технические знания. Вывод был один: драгу сделать можно. Не быстро, с проблемами, но можно. Шло время. Сентябрь сменился октябрем. Снег то прекращался, то начинался снова. Дважды шел ледяной дождь, когда все в городе покрывалось студеной коркой, которую приходилось сбивать. Ночи стали длиннее, холоднее. Утром на лужах регулярно появлялась тонкая корка льда, которая таяла, едва солнце поднималось над горизонтом. Температура воздуха держалась около нуля, было промозгло и сыро, и грязно, очень грязно. Доусон утопал в грязи. Мои настилы из бревен спасали только на двух центральных улицах. На окраинах приходилось чуть ли не оставлять подметки в слякоти. Но город рос, салун работал, лавки отцы, моя собственная торговля шла без перерыва. Строились новые дома. Руди с помощником обосновались на своем участке. Над кузницей уже поднимался дым, удары молота разносились по округе. На ручье Эльдорадо жизнь тоже не останавливалась. Сотни старателей, мои работники, свободные копатели, те, кто получил участки по лотерее, те, кто арендовал землю у меня или Макдонелла, все продолжали мыть. Золото шло, уже не так легко, как в первые дни, нужно было копать глубже, рыть чуть ли не шахты. Мешки с золотым песком и самородками продолжали поступать в мою кладовую. Богатство росло, но росли и проблемы. Чем холоднее становилось, тем острее ощущалась нехватка всего. Теплой одежды, теплого жилья, еды и информации. По Юкону продолжали идти последние перед ледоставом пароходы. Но теперь они привозили не только товары и старателей с Аляски. Они привозили первых чичиков с большой земли. Прибытие каждого нового парохода, лодки или плота было событием. Люди высыпали на берег, встречали прибывших. И я, как мэр, старался быть там, посмотреть на них, поговорить, оценить ситуацию. «Откуда, сэр?» – спрашивал я у пассажиров, сходящих на берег, усталых, замученных, но с горящими от надежды глазами. «Из Сиэтла, мистер». Как услышал про золото, про Эльдорадо, сразу рванул. «Из Ванкувера. Продали лавку, едем за удачей». Соспокойно. В газетах написали, что тут можно быстро разбогатеть. Они приходили. Одиночки, пары, целые семьи, мужчины, женщины, даже дети. С собой, мешки, лотки, лопаты. Некоторые выглядели снаряженными, в крепкой одежде, с хорошими ружьями, с запасами еды. Другие вызывали только жалость, явно не понимая, куда они попали и что их ждет. Как добирались? Это был главный мой вопрос. «Доскагуя на пароходе», — рассказывал один. «Потом через перевал Чилкут. Это было тяжело, мистер Итан. Очень тяжело. Все тащили на себе. 40 миль вверх, 40 обратно. С продовольствием. По полсотни фунтов за раз. Индейцы-носильщики берут до 5 долларов за фунт, а без них...» Старатель махнул рукой. «Индейцы и правда взвинтили цены. А потом по озерам», — подхватывал другой. «На плотах, на лодках. Строили сами. Или покупали у краснокожих. По озерам, потом по Юкону. Холодно уже, мистер. По ночам уже лед». Картина складывалась тяжелая. Путь через перевалы – это десятки, сотни миль пешком, таща на себе тонны груза. Год продовольствия на человека – 1000 фунтов, 20 мешков муки, 10 бобов, а семья – 2-3 тонны. Кто мог это осилить? Индейцы-носильщики срывали 3 шкуры, но их не хватало. И главное, многие из прибывших признавались: Не все привезли, мистер, только половину. Думали, зимой доставим, или тут купим, купим. Они думали, что в глуши севера можно просто так купить тонны продовольствия, не понимая, что сюда его тоже нужно сначала привезти. По этой самой реке, по этим самым перевалам, тысячи таких вот искателей удачи ринулись на север. Сейчас первые ласточки, но за ними десятки тысяч. Они уже в Сиэтле или Ванкувере, ждут попутные корабли, и большинство из них не имеет ни запаса еды, ни теплой одежды, ни опыта жизни в таких условиях. Зима. Зима на Юконе – это не шутка. 50-60 градусов мороза – обычное дело. Голод, холод, цинга, смерть. Я представлял себе эту картину. Тысячи людей, застрявших на перевалах, на берегах озер, без еды, без укрытия. Они просто замерзнут или умрут от голода. Это была катастрофа. Гуманитарная катастрофа невиданных масштабов. И она надвигалась. Нужно было действовать. Быстро. Артур. Позвал я его одним утром. Парень занимался своим обычным делом, помогал с участками, в салуне, рубил дрова, осваивал азы делопроизводства в моем офисе. После класски он стал серьезнее, настоящий, надежный помощник. Да, дядя Итан, собирайся, и банников зови, быстро. Его лицо стало серьезным, он понял, дело важное. Куда, дядя Итан? В Фортимайл, срочно. Отправитесь на лодке, пока лед не встал. Я быстро написал письмо, адресовал его Макдонеллу. Пусть свяжется с юконским комиссаром. Недостаток продовольствия у прибывающих старателей – это конкретная проблема для канадских властей. Близится зима. Тысячи старателей рискнут идти перевалом зимой. Сколько из них умрет? Господин регистратор, писал я, сообщаю вам о критической ситуации с обеспечением продовольствием и теплыми вещами прибывающих старателей. Многие, идущие через перевал Чилкут, не имеют достаточных запасов на год, как того требует закон о добыче золота. Они рискуют погибнуть от голода и холода в зимний период. Поток людей великой будет только расти. Настоятельно прошу вас принять незамедлительные меры, сообщить о ситуации комиссару Юкона. Считаю необходимым выставить посты конной полиции перед перевалами, требовать от каждого старателя предоставления доказательств наличия полного годового запаса продовольствия, не менее 1000 фунтов на человека, а также наличие денежных средств на найм носильщиков. Тех, у кого таких запасов или денег нет, не пропускать, разворачивать их обратно, назад, к побережью. Только так мы сможем избежать массовой гибели людей. Ситуация требует срочного вмешательства. С каждым днем становится холоднее. С уважением и надеждой на ваше быстрое решение. Итан Уайт, избранный мэр Доусона и владелец Юкон Транспорт Традингцо. Я запечатал письмо, передал Артуру. Это очень важно. Письмо должно попасть к 40-ю милю как можно быстрее. Баннаки тебе помогут. Слушайся их во всем. Возьмите лодку, еды на пару дней, теплой одежды. И сразу в путь, ни минуты не терять. Лицо Артура было сосредоточенным, серьезным. Он понимал ответственность. Понял, дядя Итан, доставлю. И будь осторожен, Артур. Река уже коварна, а я отвечаю за тебя перед Марго. Помню, парень кивнул мне, я не подведу. Сокол, медведь и Нока уже ждали у лодки, готовясь к отплытию. Я смотрел, как лодка отчаливает от берега, как баннаки мощно налегают на весла. Артур сидел на носу, держа в руках мой бинокль. Еще один шаг в его взрослении, и, возможно, шаг, который спасет тысячи жизней. Они ушли вниз по Юкону, в сторону Фортимайл. Я остался стоять на берегу. Дождь со снегом снова усилился, ледяные капли хлестали по лицу. А мне нужно было готовить Доусон к приходу десятков тысяч людей. К холоду, к голоду, к болезням. Глава 22. В октябре только на продовольствии, соленой рыбе, мясе и муке с бобами, я заработал больше 40 тысяч долларов. Еще полтос принес и горный зал салуна. Подсчитывая прибыли, я в какой-то момент потерял связь с реальностью. Куда столько денег? На что их тратить? Это ведь даже без золотодобычи. Допустим, я закуплю еще продовольствие, через перевал Чилкут, сразу как встанет наст, привезут на упряжках. Приобрету пару лесопилок. Мощности Доусоновской уже банально не хватало на то количество людей, что сюда заявилось. Можно выкупить несколько пароходов у аляскинской коммерческой компании, ходить по Юкону. Предложу две цены, продадут не глядя, но это все после начала навигации. А что делать прямо сейчас? Покупать участки, но тут можно сильно прогадать без геологоразведки. Пока решил сделать большой заказ индейцам с кукума на зимнюю одежду, благо у них было много шкур. а мне нужно было одеть не только себя, Артура, Банников, но и всех работников. 40-градусные морозы не за горами. Первый, тестовый комплект принесли уже через несколько дней. Я развязал мешок, первым на колени упал Малахай. Мех бобра, темный, густой, с седыми прядями, как и не на скалах. Внутри, нежная подкладка. «Что это?» – спросил я снежинку, ощупывая шапку. «Шерсть снежной козы», – пояснила индианка, – «держит тепло, как солнце в камне. Примерь, пусть уши спят». Я натянул шапку. Мир внезапно приглушился, вой ветра за стенами салуна стал далеким шепотом. Уши, щеки, затылок утонули в теплой тишине. «Хорошо?» – спросила она, изучая мое лицо. «Как будто голова в теплой воде», – пробормотал я. «Вода замерзает», – парировала она. Но в уголках ее глаз мелькнуло что-то вроде одобрения, теперь парка. Я поднял куртку, не грубое сукно, а тонкую, почти невесомую кожу карибу, дубленую в дыму и пропитанную жиром нерпы. Она была легчатой, что делали в поселке из промасленной парусины, примерно вдвое. «Ваша парка, как доска», — пояснила снежинка, помогая мне накинуть ее поверх моей рубахи, «это же, как вторая кожа». Капюшон с густой опушкой из волчьей шерсти упал на лоб и щеки. Она ловко поправила его, откинув мои всклокоченные волосы. Ее пальцы были холодными, но движения уверенными. Уже сам я затянул кожаные завязки под подбородком. Подвигался. «Очень удобно. Дышит?» – спросил я, удивленный легкостью. «Дышит тот, кто внутри». Она чуть скривила губы. «Парка только слушает». Потом она указала на главное сокровище – сапоги муклуки, гибкие, с мездрой наружу, сшитые из шкуры лося. Рядом лежали два пары грубых шерстяных носков, пахнущих дымом. «Сними железо с ног», — приказала снежинка. Я поспешно сбросил свои промерзшие, скрипящие ботинки с двойной подошвой. Натянул носки, грубая шерсть сразу же начала жечь кожу приятным теплом. Затем она протянула муклуки. «Войди». Я втиснул ноги внутрь. Внутри — неожиданная мягкость и сухость. «Стельки?» «Тростник и мех росомахи», — пояснила она, видя мой немой вопрос. Я встал. Опять легкость. Этот комплект он не давил, а обнимал. Муклуки гнулись с каждым шагом, повторяя движение стопы. «Иди», — сказала снежинка, кивнув на дверь, — «послушай ветер новыми ушами». Я натянул шапку, вышел на крыльцо. Ветер, злой и острый, врезался в лицо, но волчья опушка капюшона приняла удар. Холод лизал открытые щеки, но не впивался в кость, как раньше. Я шагнул в снег по щиколотку. Внутри муклуков, сухо и тепло, как у очага. Ни скрипа, ни промозглой сырости. Когда я вернулся, снежинка протянула последние, рукавицы из шкуры лосенка, подбитые нежнейшим пухом гаги. «В них не обморозишься», — сказала она просто. Я надел их. Они были невероятно гибкими и теплыми. И тут же, без раздумья, заказал второй комплект. «Не дай бог упаду в полынью, будет во что переодеться». Стоило мне закончить расчеты со снежинкой, как меня позвали на пирс, возвращалась лодка Артура. Прямо груз с души. Первое самостоятельное путешествие, пусть и недалеко и с баннаками, но тем не менее. К лодке уже подбежали Джазая, помогая причаливать. Я двинулся навстречу, вглядываясь в пассажиров. Их было на одного больше, чем нужно. Какой-то подросток, в такой же парке, что мне сшила снежинка, капюшон накинут. «Ну что, герои, добрались, передали?» — крикнул я, подходя ближе. Артур, спрыгнувший на берег, был бледным и уставшим, но глаза его горели. Баннаки, как всегда, невозмутимы. Сокол кивнул, подтверждая, что письмо ушло. И тут пятый пассажир откинул капюшон. «Оливия, мисс Макдонелл». Девушка легко выскочила из лодки на пир, мило улыбнулась мне. Мой мозг заклинило. «Оливия», — только и смог выдавить я. Она кивнула. Улыбка стала шире. Подошла ближе. Баннаки, словно тени, отошли в сторону. Артур стоял рядом, смущенно опустив глаза. Кажется, он был в курсе и чувствовал себя виноватым соучастником. «Привет, Итан», — сказала она, ее голос был мелодичным даже в этом сыром воздухе. «Я решила поселиться в Доусоне. Поселиться в городе мне сначала показалось, что я ослышался. Что ты сказала?» Я моргнул, пытаясь прийти в себя. «Я сказала, что решила жить здесь, в Доусоне», — повторила она, совершенно спокойно. «Ты же строишь дома, ну вот, мне тут тоже найдется место». Я почувствовал, как внутри закипает злость. Не злость на нее, а злость на ситуацию, на ее безрассудство, на то, что она поставила меня в такое положение, на ее отца. Макдонелл уже обещал с ней поговорить. Как ты сюда попала? Я перевел взгляд на Артура, потом на Банников. Зачем ее привезли? Артур помялся, поднял голову. Она попросилась, дядя Итан, сказала, что едет с нами, или без нас, а мы не могли отказать. Она же, я не ребенок, Итан. Оливия снова перебила меня, ее улыбка ни на йоту не изменилась. Мне 21, я совершеннолетняя, могу сама решать, где мне жить и что делать. Она сняла с пояса тяжелый мешочек на завязках, открыла его, там лежала куча золотого песка, того самого, мелкого, тускло-блестящего в сумерках. Именно его мы добывали на Эльдорадо, после чего я отправлял Макдонеллу его долю. Это золото с нашего участка, сказала она, часть того, что ты отправил отцу. У меня его достаточно, я могу себе позволить жить здесь, и купить дом. Я смотрел на желтый металл, потом на нее, богатство, добытое кровью и потом моих людей, их риском, их трудом. Теперь оно вот так запросто лежит на ладони этой девушки, ставшей символом ее независимости и готовности бросить вызов всему миру, включая меня. Но как же твой отец? Это был последний аргумент. Он одобрил это, ты говорила с ним. Оливия отвела взгляд, но лишь на мгновение. Папа, он уехал, срочно, по делам, сказал, что скоро вернется. Это мое решение, с вызовом произнесла девшука, он же знает, я уже взрослая. Ложь, я видел в ее глазах, что она лжет. Макдонелл никогда бы не разрешил ей жить одной в Доусоне. Я почувствовал, как вскипает гнев. Немедленно, сказал я, стараясь сдержать голос, немедленно отправляешься обратно. Сокол, медведь, я повернулся к Банникам. Отвезете мисс Макдонелл в Фортимайл. Прямо сейчас. Индейцы переглянулись, но не двинулись с места. Оливия даже не дрогнула. Нет, Итан, сказала она, я не поеду, я остаюсь. Ее спокойствие вывело меня из себя окончательно. Я сделал шаг к ней, не контролируя уже своих эмоций. Ты не понимаешь, где ты оказалась. Это не 40-я миля. Здесь опасно. Вчера в город пришло больше 300 человек. Среди них есть всякие. И здесь нет места для таких, как ты. Для таких, как я. В ее глазах вспыхнуло что-то. Улыбка исчезла. Что это значит? Это значит, что здесь нет места для барышень, которые решили поиграть в приключения. Рявкнул я. Это мужской мир. Грязный, жестокий. Здесь нет отелей с белыми простынями. Нет ресторанов. Нет, я всю жизнь прожила на Аляске и знаю правила, и у меня есть деньги, перебила она. Голос ее стал холодным и твердым. Золото. Я могу купить все, что мне нужно, и дом. Дом, я расхохотался, нервно, зло. В этом городе я устанавливаю правила, и никто, слышишь, никто не продаст тебе здесь дом без моего согласия, а согласия я не дам. И вообще, знаешь, сколько стоят тут дома, те, что мы строим? Больше 40 000 долларов, вот столько, а ты думаешь, у тебя хватит? Оливия посмотрела на меня, и в ее глазах появилась сталь, та самая сталь, которую я видел в глазах Маргарет, когда она боролась за жизнь. Мы живем в свободной стране, Итан, сказала она тихо, но так, что каждое слово ударило меня как хлыст, и у меня есть нужная сумма, а вот продадут ли мне дом, это мы еще посмотрим. Она развернулась и, не глядя на меня, пошла по берегу к поселку. Артур и Банники помялись, но пошли за ней. Джозая наклонился ко мне, тихо произнес. Я присмотрю за ней, мистер Итан. Найдем ей жилье, в крайнем доме есть койка на женской половине. Негр поспешил вслед за девушкой, а я остался один, стоя в снегу. Чувствовал, как ярость переполняет меня. Неужели она думает, что может просто приехать сюда и делать все, что хочет? Стиснув зубы, я резко развернулся и пошел прочь от реки, не глядя, куда иду. Впереди, в поселке, уже горели огни, салун, строящиеся дома, мой город, моя проблема. Но у меня была другая проблема, гораздо более масштабная. Едва я отошел от берега, как меня перехватил один из наемных старателей, Томас Блейк, бывший учитель. Его лицо было бледным. Мистер Уэйт, он задыхался. Опять чичика, у северного мыса. Сколько? Рявкнул я, еще не остыв. Много лодок, думаю, под сотню. Они совсем плохие. Есть дети, совсем беда. Но деваться некуда, надо идти спасать. Их были 140 человек. Мужчины, женщины, 7 детей. Изможденные, с лицами землистого цвета, синюшными губами, обмороженными руками и ногами. Одежда, рваная, грязная, насквозь промокшая. Они еле держались на ногах, Падали, поднимались. Не золотоискатели, а призраки. Призраки надежды. Они шли через перевалы, прошептал Томас, стоя рядом со мной и глядя на эту толпу. Пережили шторм на озерах. Многие все потеряли имущество, людей. Видели, как лодки переворачивались. Люди тонули на их глазах, замерзали на берегу. Я почувствовал, как холодный пот выступил на лбу, несмотря на промозглую погоду. Катастрофа. Она уже здесь. Еще тысячи таких вот измученных, потерявших все, придут сюда зимой. Они ждут за перевалами. И я за них отвечаю. «Доктор!» — крикнул я. «Стерлинга сюда! Быстро! Джазая! Веди людей в салон! На первый этаж! Хрен с ним, с игорным залом! Всех денег не заработаешь! А вы?» — я обратился к староверам, наемным работникам. «Готовьте большой сарай! Вон тот, под общежитие! Разводите костры! Нужно обогреть людей! Еды! Горячей еды! Быстро!» Город пришел в движение. Староверы, Джазая, все, кто был свободен, бросились выполнять мои приказы. Мы размещали людей, давали им горячую похлебку, сухую одежду. Доктор Стерлинг, работая не покладая рук, осматривал обмороженных, перевязывал раны. Картина была страшной, и это опять же было только начало. В разгар всей этой суеты ко мне подошел бывший сержант, Итан Картер. Его лицо было мрачным. «Мистер Уэйт», — сказал он, — «докладываю, новая напасть. Кажется, банда орудует вокруг прииска. Новая напасть, я уже устал от них. Банда, какая банда? Убивают и грабят старателей. Найдено 2 трупа вверх по ручью. Вчера забрали все золото. Огнестрельные ранения. Сердце сжалось. Убийство Гилли не было случайностью. Это система. Полиция. Фицджеральд что?» – спросил я. Сержанты и его люди пытались вести розыск, но опять безуспешно. Следов нет. И эти бандиты... Они действуют профессионально. Никаких следов, никаких свидетелей. Надо усиливать охрану наших участков. Нет, это временные меры. Тут надо что-то посерьезнее. Нужна масштабная облава, пробормотал я. Нужна, кивнул Картер. Но людей у сержанта не хватает, а старатели многие боятся. Или не доверяют полиции. За бесплатно боятся. А положу $100 участникам облавы, наберется толпа. Собачек моих попробуем задействовать. «Я займусь этим», — кивнул тезка, — «за деньги желающих найдем».